7. Прежде чем сесть в автомобиль, Ходжес и Холли какое-то время стоят на подъездной дорожке, обдуваемой холодным январским ветром. Он налетает с севера, из заснеженной Канады, и изгоняет привычный запах загрязненного озера, расположенного на востоке. Что приятно. В этой части Хиллтоп-Корт лишь несколько домов, и у ближайшего стоит большой щит с надписью «Продается». Ходжес замечает, что риэлтора зовут Том Зауберс, и улыбается. Том тоже жестоко пострадал в той бойне, но сумел выкарабкаться. Ходжеса всегда удивляла стойкость некоторых людей. Конечно, нельзя сказать, что они возвращали ему веру в светлое будущее человечества, но, если на то пошло, возвращали. В автомобиле Холли кладет сложенный экземпляр Inside View у ног, пристегивает ремень, поднимает таблоид. Ни Пит, ни Изабель не возражали, когда она попросила разрешения взять его с собой. Ходжес даже не знает, обратили они на это внимание или нет. Да и с чего? Для них дом Эллертон не место преступления, хотя и считается таковым по букве закона. У Пита еще какие-то сомнения остаются, но Ходжес думает, что они никак не связаны с полицейской интуицией и больше напоминают квазисуеверную реакцию. «Жаль, что Хартсфилд не умер после того, как Холли огрела его моим веселым ударником», — думает Ходжес. «Нам всем было бы гораздо проще». Пит вернется в участок и пересмотрит фотографии самоубийства Фрайса Кантримен, говорит он Холли, с должным усердием. Но я сильно удивлюсь, если он обнаружит где-то нацарапанную букву Z на плинтусе или на зеркале. Холли не отвечает. Ее взгляд устремлен далеко-далеко. Холли, ты меня слышишь? Она чуть вздрагивает. Да. Просто обдумывала, как мне найти Нэнси Олдерсон в Шагрин-Фоллс. Это не должно занять много времени. Поисковиков у меня предостаточно, но говорить с ней придется тебе. Теперь я могу звонить незнакомым людям в случае крайней надобности, сам знаешь. Ну да, и у тебя хорошо получается. Ходжес говорит правду, хотя перед таким звонком Холли всегда кладет рядом коробочку Никоретта. Не говоря уже об упаковке пирожных Твинкис в ящике стола. Для поддержки. Но я не смогу сообщить ей, что ее работодатели, возможно, ее подруги, мертвы. Это придется сделать тебе. Ты умеешь. Ходжес думает, что такого не умеет никто, но озвучивать свою мысль не собирается. Почему? Это Олдерсон уехала еще в пятницу. Она имеет право знать, отвечает Холли. Полиция свяжется с родственниками, это их работа, но они не позвонят домработнице. По крайней мере, я так считаю. Ходжес с ней согласен, и Холли права. Олдерсон имеет право знать, чтобы, приехав, не оказаться перед опечатанной полицией дверью. Но почему-то он думает, что это не единственная причина интереса Холли к Нэнси Олдерсон. «Твой друг Пит и мисс-красотка Сероглазка ничего там не делали», — продолжает Холли. «Да, порошок для выявления отпечатков пальцев есть в спальне Мартины Стоувер, и на ее инвалидном кресле, и в ванной, где миссис Эллертон покончила с собой, но не наверху, где она спала. Они, наверное, поднимались наверх только за тем, чтобы убедиться, что ни под кроватью, ни в стенном шкафу нет трупов, и на том закончили». «Минуточку, Холли. Ты поднималась наверх?» «Конечно. Кто-то ведь должен был все досконально обследовать, а эти двое точно не собирались этого делать. Они уверены, что и так все знают. Пит позвонил тебе только потому, что струхнул». «Струхнул. Да, именно. То самое слово, которое он искал, но так и не сумел найти». «Я тоже боюсь», — буднично признается Холли. «Но это не означает, что я перестала соображать. Здесь все не так. Не так, не так, не так, и ты должен поговорить с домработницей. Я скажу тебе, какие задать вопросы, если ты сам еще не сформулировал». «Насчет буквы Z на столешнице в ванной? Если ты знаешь что-то такое, чего не знаю я, просвети меня». «Речь не о том, что я знаю, а о том, что вижу. Или ты не заметил, что находилось рядом с буквой Z?» «Волшебный маркер?» Она одаривает его взглядом. «Я ожидала от тебя большего». Ходжес прибегает к давнему полицейскому приему, который оказался очень кстати, когда он давал свидетельские показания в суде. Смотрит на фотографию снова, только на этот раз мысленно. «Электрический провод со штепселем, вставленным в розетку рядом с раковиной». «Да. Поначалу я подумала, что этот провод идет к читалке, и миссис Эллертон поставила ее на зарядку здесь, потому что проводила большую часть времени в этой части дома. И это удобное место для зарядки, поскольку розетки в спальне Мартины наверняка использовались для всех этих систем жизнеобеспечения. Или ты так не думаешь?» «Да, такое возможно». «Только у меня есть и Nook, и Kindle». «Разумеется, есть», — думает Ходжес. «И провода у них не такие. Они черные, а этот серый». «Может, она потеряла фирменную зарядку и купила другую в Тех-Виллидж?» После банкротства Discount Electronics, где в свое время работал Брэди Хартсфилд, в городе только этот магазин торговал электронными устройствами. «Нет, читалки используют узкий штекер, а этот широкий, как для планшетов. Примерно как у моего айпада, но меньше. Это шнур от какого-то портативного устройства. И я пошла наверх, чтобы посмотреть на него». «И там ты нашла?» «Только старый компьютер в спальне миссис Эллертон. На столе у окна. Действительно старый. С модемом». «Господи, нет!» — восклицает Ходжес. «Только не модем!» «Это не смешно, Билл. Женщины мертвы». Ходжес умиротворяюще поднимает руку. «Ну, извини. Продолжай. Сейчас ты скажешь, что включила ее компьютер». На лице Холли отражается легкое смущение. «Да, но только для блага расследования, которое полиция определенно проводить не собиралась. Я ничего не вынюхивала». Ходжес может оспорить последнее утверждение, но предпочитает промолчать. «Пароля на компьютере миссис Эллертон не оказалось, поэтому я посмотрела историю ее поисковых запросов. Она посещала немало сайтов розничных продаж, множество медицинских, насчет паралича. Очень интересовалась стволовыми клетками, что логично, учитывая состояние...» «Ты проделала все это за 10 минут?» «Я читаю быстро. Но знаешь, чего я не нашла?» «Как я понимаю, чего-либо связанного с самоубийством». «Да. Тогда как она узнала о гелии? Или о том, что надо растворить эти таблетки в водке и влить в трубку, торчащую из живота ее дочери?» «Что ж», — отвечает Ходжес, — «есть еще древний тайный ритуал, именуемый чтением книг. Возможно, ты о нем слышала». «Ты видел книги в гостиной?» Мысленно, как ранее с фотографией ванной Мартины Стоувер, он воспроизводит гостиную, осматривает ее. И Холли права. Полки с безделушками, картины с большеглазыми оборванцами, телевизор с огромным плоским экраном. Журналы на кофейном столике, но они скорее элемент декора, а не чтиво. Ни один не тянет на Atlantic Monthly. «В гостиной книг нет», — отвечает он, «но я видел парочку на фотографии спальни Стоувер. Одна напоминала Библию». Он бросает взгляд на сложный таблоид Inside View, лежащий на коленях Холли. «Что у тебя там, Холли? Что ты в нем прячешь?» Когда Холли краснеет, это прям-таки DEFCON 1. Defense Readiness Condition. Готовность обороны. Шкала готовности вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. DEFCON 1. Максимальная боеготовность. Кровь с такой силой приливает к ее лицу, что становится тревожно. Это происходит и сейчас. «Это не кража», — говорит она. «Я взяла на время. Я никогда не краду, Билл, никогда». «Да расслабься. Что это?» «Штуковина, к которой подходит электрический шнур в ванной». Холли разворачивает таблоид, чтобы показать ярко-розовый гаджет с темным экраном. Он крупнее читалки, но меньше планшета. «Спустившись вниз, я на минуточку села в кресло миссис Эллертон, чтобы собраться с мыслями. Провела руками между подлокотниками и сиденьем. Ничего не искала. Просто провела». «Один из способов самоуспокоения, каких у Холли много», — предполагает Ходжес. Он их навидался с тех пор, как впервые встретил Холли в компании, страдающей гиперопекой матери и агрессивно-компанейского дядюшки. «В их компании?» «Нет, это не точность. Фраза предполагала равенство. Шарлотта Гибни и Генри Сируа относились к Холли как к психически ненормальному ребенку, отпущенному на день из закрытой клиники. Сейчас это совершенно другая женщина, но следы прежней Холли остались. Ходжес не возражает. В конце концов, все отбрасывают тень. «Там эта штуковина и была. С правой стороны. Это Заппит». Название отзывается в глубинах памяти, хотя если дело касается компьютерных гаджетов, Ходжес отстал от жизни навсегда. Он постоянно не в ладах даже с собственным компьютером, и теперь, когда Джерома нет, Холли обычно приезжает в его дом на Харпер-Роуд, чтобы привести компьютер в норму. «Что?» «Запит Командер. Я видела рекламу в сети, хотя и достаточно давно. В него загружены сотни с небольшим простых электронных игр, вроде Тетриса, Саймона и Спелл Тауэра. Ничего сравнимого с большой автокражей. Вот и скажи мне, что этот гаджет здесь делал? Что он делал в доме, где одной женщине под 80, а другая не может включить свет, не говоря о том, чтобы играть в видеоигры?» «Странно, конечно. Не то чтобы совсем невероятно, но странно. Это точно». «И шнур подключен рядом с этой буквой Z», — добавляет она. «И Z — это не конец, не предсмертная записка самоубийцы. Это Z от Заппита. Во всяком случае, я так считаю». Ходжес обдумывает ее версию. «Возможно». Он вновь задается вопросом, сталкивался ли с этим названием раньше, или это тот самый случай, который французы называют «faux souvenir» — ложная память. Ходжес готов поклясться, что все это как-то связано с Брейди Хартсфилдом, но не может доверять этой идее, потому что сегодня слишком много о нем думает. Сколько времени прошло с тех пор, как он перестал ходить к Брейди? 6 месяцев? 8? Нет, больше. И намного. В последний раз он побывал в клинике вскоре после той истории с Питом Зауберсом и кладом украденных денег и записных книжек, которые подросток нашел чуть ли не у себя во дворе. Тогда Ходжес увидел Брейди таким же, как и всегда, молодым человеком, находящимся под действием транквилизаторов, в клетчатой рубашке и джинсах, которые никогда не выглядели грязными. И сидел он на том же стуле, что и при прежних визитах Ходжеса в палату 217 клиники травматических повреждений головного мозга. Сидел, уставившись на многоэтажную автостоянку через дорогу. Одно отличие в тот день все-таки было, но за стенами палаты 217. Бекки Хелмингтон, старшая медсестра, перевелась в хирургическое крыло мемориальной больницы Кайнера. И Ходжес лишился источника информации, знакомившего его со слухами о Брейди. Новую старшую медсестру отличали железные моральные принципы, а лицом она напоминала крепко сжатый кулак. Рут Скапелли отказалась от предложенных Ходжесом $50 в месяц за информацию о Брейди и пригрозила сообщить о его поведении руководству, если он еще раз попытается разузнать что-либо о пациенте за деньги. «Вас даже нет в списке посетителей», — заявила она. «Мне не нужна информация о нем лично», — возразил Ходжес. «Я знаю все и даже больше. Меня интересует другое. Что говорят о нем сотрудники? Потому что, знаете ли, ходят слухи, в том числе невероятные». Скапелли одарила его пренебрежительным взглядом. «Такие слухи ходят в каждой больнице, мистер Ходжес, и всегда о пациентах, которые знамениты. Или антизнамениты, как мистер Хартсфилд. Вскоре после того, как медсестра Хелмингтон перешла из нашей клиники на новое место работы, я провела собрание персонала и ясно дала понять, что все разговоры о мистере Хартсфилде должны немедленно прекратиться. А если до меня дойдут какие-то слухи, я обязательно найду их источник, и этот человек или люди больше здесь работать не будут. Что касается вас...» Она словно прибавила в росте и теперь смотрела на него сверху вниз, а ее лицо-кулак стало еще жестче. «Не могу поверить, что бывший полицейский, да еще отмеченный столькими наградами, может опуститься до взятки». А вскоре после этого унизительного разговора Холли и Джером Робинсон загнали его в угол и насели с требованием прекратить эти визиты к Брейди. Джером в тот день был особенно серьезен и обошелся без привычных шуточек. «Вы ничего не добьетесь в той палате, только навредите себе», — сказал он тогда. «Мы всегда знаем, когда вы с ним видитесь, потому что следующие два дня у вас над головой висит маленькая тучка». «Больше недели», — уточнила Холли. Она не смотрела на него, но гнула пальцы, да так, что Ходжесу захотелось остановить ее, пока она что-нибудь себе не сломала. Ее голос, впрочем, звучал твердо и уверенно. «У него внутри ничего не осталось, Билл. Ты должен это принять. А если осталось, он радуется, когда ты приходишь к нему. Видит, что с тобой делает, и счастлив». Они его убедили, потому что Ходжес знал. Это правда. И больше он в клинике не появлялся. Чем-то это напоминало отказ от курения. Поначалу трудно, а со временем все легче. И теперь, случается, проходят целые недели без мысли о Брейди и его ужасных преступлениях. У него внутри ничего не осталось. Ходжес напоминает себе об этом, возвращаясь в центр города, где Холли включит компьютер и начнет разыскивать Нэнси Олдерсон. Что бы ни происходило в доме, расположенном в самом конце Хиллтоп-Корт, мысли и разговоры, слезы и обещания, все закончилось залитой в питательную трубку водкой с перемолотыми таблетками и гелиевым баллоном со смеющимися детьми на картинке. Вполне вероятно, Брейди Хартсфилд не имел к этому ни малейшего отношения, поскольку Холли в прямом смысле отшибла ему мозги. Если Ходжес в этом сомневается, то по одной причине. Ему претит сама мысль о том, что Брейди сумел избежать наказания. В самом конце этот монстр ушел от него. Ходжес даже не смог врезать ему носком с железными шариками, которые называют веселым ударником, потому что его самого настиг инфаркт. Все-таки память не дает покоя. Запит. Он знает, что слышал это слово. Желудок привлекает к себе внимание болью, и Ходжес вспоминает, что удрал из приемной. Понимает, что к врачу придется пойти, но завтра слишком рано. Он подозревает, что доктор Стамос обнаружит у него язву, а такую новость можно узнать и попозже.